Глава 11. Жизнь человека подобна росе. Вокруг нее всегда стелился туман. На заре дней, когда во мгле, что была до сотворения мира, появились звезды, она была не госпожой, а всего лишь духом, глядящим на то, как первые боги пробуждаются и утверждают день и ночь, душу и тело, мужское и женское. В их трудах обрела знание. Она более не бесплотное создание, не ведающее ничего, кроме созерцания. Ей определено место в зарождающемся мире. Она ответила на призыв богов и приняла их волю. Прежде чем облечь ее в плоть, боги разделили то, чем она была, густую бесформенную материю, погруженную в тишину. Как свет подняли из хаоса, и отделили от тьмы, так и ее вознесли над миром и раскололи на две части. Нечто прекрасное, юное и лучезарное, родное, неотделимое вырвали и поставили в противоположность ей, воплотившейся в темное, холодное, полное необъяснимой тоски. Там, где утраченная ею часть проносилась над миром, все наполнялось счастьем, звенящим и благоухающим. Отчего боги рассудили так? Тогда в начале времен ответа она не искала. В смятении следила за ускользнувшей половиной и обретала свой облик, определенный богами. Туман лишился звездного сияния и поплелся позади сединой волос. Не узнав радости сотворенного мира, она сразу погрузилась в уныние и несла печаль. Вместе с плотью приняла она великую силу и долг. Боги возложили на нее важное обязательство. Своей помощницей нарекли ее. Начало и конец, жизнь и смерть замкнуты. Но мы размыкаем их и разводим для новорожденного мира, сказали боги. Там, где жизнь, там и смерть. Вы пойдете одной дорогой, но твоя куда длиннее. Боги не удосужились предупредить, что ее дорога не только длинна, но и печальна. В тумане за ней пошли демоны, глумливые, извивающиеся порождения тьмы. Они тащили зеркало. Взглянув в неверную поверхность, она видела, кем стала, госпожой, облаченной в тлен, великой и устрашающей, знаменующей конец. На обратной, недоступной стороне зеркала прихорашивалась та, которая знаменовала начало. Ей прислуживали светлые духи, восхваляющие красоту и свежесть жизни. «Разве у нас одна дорога?» закричала госпожа, осознав, чего лишилась. «Несправедливо, что мы разделены!» Ход времени не страшил ее, но показал, как жестоко обошлись с ней боги. «Отчего она прекрасна, а во мне лишь прах?» «Все имеет свою противоположность», — первые боги отвечали гулом внутри нее. Вскоре мы создадим тех, кто определит твою цель, и твои тревоги развеются в постоянном труде. И они действительно создали тех, на кого ей приходилось работать. И ее труды не заканчивались, потому что люди пребывали и пребывали щедростью богов. Но приступить к обязанностям пришлось раньше. Едва зародился мир, взяла она под руку богиню Идзанами и повела в подземный мир. Гневался ее муж Идзанаги, но и ему, поднявшему твердь острием своего копья, не удалось оспорить замысел первых богов. «Всем суждено повстречать тебя. И люди, и демоны, и боги Ками падут перед тобой. Каждый в свой час», — объявили первые боги, и не солгали. Никто не называл ее смертью. Куда бы ни приходила она, все шептали «Госпожа!» и кланялись так низко, что больше не могли разогнуться. Жизни той прекрасной, вечно юной части, отобранной богами, никто не боялся. Несмотря на то, что она гнула спины многих намного сильнее, жизни восхваляли и праздновали. Госпожа отворачивалась от зеркала, ни на секунду не дававшего забыть о том, кто она есть. Превращала туман в дорогие ткани, накидывала на жалкое лицо, более походящее на обтянутый кожей череп, и оплакивала отнятую у нее целостность. Мудрость богов бессердечна. Госпожа часто задумывалась о том, какое счастье открылось бы ей, будь она целой. Какую судьбу предложила бы она людям? Не сравнялись бы они в кружении по замкнутым началу и концу с богами? Но вопросы гасли в разгоравшейся неприязни к этим жалким созданиям. Госпожа тяготилась положением не бесплотной, но и не обретшей настоящей плоти. Тяготилась плачем и стенаниями тех, кому являлась. Жизни частенько доставались проклятия, но люди цеплялись за нее, проклятую. Много лет и зим подарили миру великодушные боги. Годы тянулись в неизвестную даль. Люди рождались и умирали, череда жизни смерти не заканчивалась. Работы хватало и для лучезарной жизни, и для мрачной госпожи. Никто не мог определить, когда истечет срок мира, но боги ведали, кому родиться, кому умереть, и госпожа всегда являлась вовремя и завершала человеку отмеренный путь. Туманная дорога длилась, не выпадало и дня отдохнуть от отведенной богами доли. Госпожа искала успокоение в битвах. Воины умирали с ее именем на устах. Они звали смерть. Госпожа касалась бескровных щек. Тускнеющие глаза широко раскрывались. Они молили о пощаде. Ее вид страшил их, и в подземный мир они сходили в горестном молчании. Боги подарили смерти женский облик, будто желали умножить муки, на которые ее облекли. Заботит ли мужчин их внешность? Порой их легко спутать с демонами. Ошибется иной, воскликнет: «Неужто они мне навстречу?» А тот обрадуется сравнению, разразится зычным хохотом, похлопает по плечу. Но женщины не похожи на мужчин. Они стремятся к красоте, как сама госпожа стремится к ускользнувшей от нее жизни. Чем больше странствовала по миру госпожа, тем больше понимала, что она похожа на всех женщин. «Вы знатно повеселились!» — роптала она, возводя руки к небу. «Муж мой увидел, какой я стала, и испугался. Он бежал, отказавшись от меня, со смехом говорила ей Идзанами, когда госпожа приводила души в подземный мир. Тебе повезло куда больше, ты никогда не была красивой, никогда не любила и не ведаешь, что такое видеть собственное уродство в глазах возлюбленного. Но я видела, как прекрасна жизнь, и могла бы быть ею». Смех богини приносил госпоже боль. «Первым богам ты отомстить не в силах. Так найди утешение в том, что они тебе отмерили». Она попыталась, и, казалось, боги сжалились. Среди битв молодой, горячий и глупый юнец рассмотрел за шелками из тумана юную девушку с устами цвета засахаренной сливы. Ночами он звал ее, как не звал до того ни один самурай, крестьянин или феодал. Она увела воина за собой, потому что в его глазах она видела себя прекрасной и отвернулась от демонов с их зеркалом. Туман вновь заблестел звездами. Госпожа подарила своему самураю меч, подняла на поле сражения Тати, вложила в него часть своей силы. «Будь вершителем моей воли! Устрашатся его и люди, и демоны, и боги. Вознамеришься поднять руку на бога, имей под рукой подходящий меч». Как ей хотелось верить своим словам. Но госпожа быстро поняла, как ничтожно мало быть прекрасной в глазах другого. Обожание верного самурая не рождало в ней ответной любви, потому что прах не умел чувствовать. Боги лишили ее и этого дара. «Сколько всего я могла бы познать, будь у меня юное тело», — говорила она самураю, но он не разделял терзаний госпожи. Его любви вполне хватало для счастья. Она нашла иное решение. Вселялась в умирающих женщин. Тела, отбывшие земной срок, избавлялись от оков, желая вернуться в землю, из которой появились. Госпожа меняла оболочки и прижималась к самураю, ведомая чуждой страстью. Опалив госпожу на краткий миг, чувства оставляли привкус пепла. Она стряхивала с плеч облики и презирала людей, которые даже мертвыми боролись с ней. Она облюбовала лес, куда жители ближайшей деревни приносили младенцев, рожденных вне брака или не перенесших родовых мук. Люди отлично прикрывали свои деяния россказнями о кровожадных духах и злокозненной траве, треском и шепотом завлекавшей путников. Духи, обитавшие среди сосен, страдали от людского горя, отравившего земли и воды, загрязнившего чистый воздух. Дух, хозяин леса, заботливый, быстроногий, с головой украшенной венцом белых рогов, говоривший на языках всех зверей и птиц, предложил мрачной госпоже возможность ощутить жизнь. «За горстку монет человечек выстроит тебе дом», — пообещал он, «и не отяготит лишними вопросами. Только сделай так, чтобы их смерти больше не тревожили наш лес, милостивая госпожа». Рёкан потеснил сосны. Источники покорились воле человека, сам человек судьбе, от которой он ждал подарка и считал, что получил его. Госпожа сдержала обещание, данное рогатому духу. Рёкан избавил лес от смерти. Он принимал смерть в своих стенах. Боги давно уже не вмешивались в земные дела, и госпожа распоряжалась временем по собственному желанию. Год она проводила в трудах, одну августовскую ночь наслаждалась мнимым покоем. Долг не отпускал ее, но в эту ночь она брала того, кого выбирала сама. Путь прочих, остававшихся за стенами Рёкана, обрывали ее демоны. Они игрались в волю, жадные до чужих мук, наслаждались выпавшим шансом помучить и без того обреченного человека. Так госпожа насмехалась над богами, а они молчали, потому что помнили, что срок приходит даже для бессмертных. Самурай опускал меч, и боги слышали звон стали и крики исторгнутых душ, не имевших возможности спуститься в мир мертвых. Госпожа привязывала умерших к Рёкану. «Пусть служат вам», — распорядилась она. «Пусть мой Рёкан процветает». Ничто не порождало сомнений в подкупленном блеском золота человеке. Если они и появлялись, он умело топил их в саке. Жена его, как всякая умная женщина, молчала. Она отлично, без всяких демонических зеркал, видела в гости злую старуху, с жадностью глядящую на живых людей, особенно на молодых служанок. «Есть у женщин особое зрение, позволяющее вскрыть суть вещей», — ухмыльнулась госпожа, разрешив Оками-сан задать терзающий ее вопрос. Оттого боги и определили жизни и смерти женское начало. Договориться с Хакусаной было легко и приятно. Когда старость подкралась к хозяйке гостиницы, и болезнь, что терзала ее много лет, сломила тело, она поняла, что мучит госпожу, и предложила помощь. «Быть может, я вновь увижу звезды», — поверила госпожа и согласилась на сделку. К следующему приходу, готовясь занять тело нелюбимой невестки Хакусаны, госпожа узрела возмужавшего Рю и его избранницу и обрела желанное. Душа Кумико выскочила из тела, как морская улитка из тесной раковины. Она не догадывалась, что уместится в куда худшем жилище. Души доверчивы. Наверное, потому что недолго задерживаются в подлунном мире. Кумико пахло свежестью дождливых мартовских дней, и тело ее приняло госпожу под прохладную сень. Затхлый аромат, следующий за госпожой, отступил, остался разве что на конце долгого шлейфа тумана. Тело слушалось новую владелицу. Сменялись человеческие поколения, госпожа шла из века в век юной и прелестной. И снова наступил август. Приближались ворота Рюкана. Как всегда, наступала единственная, любимая госпожой ночь, ночь ее свободы, победы над судьбой. В Рюкане ждал ее Рю. Не мальчик, что мечтал стать драконом, но юноша, что может стать бессмертным. А пока лишь пыхтел впереди, на расстоянии 10 шагов, тот, кто слишком долго тяготил ее любовью. Чаще смыкалась за спиной, скрывая в густоте деревьев оставшиеся позади годы и воспоминания. Госпожа окинула взглядом широкую фигуру самурая. «Ты разделил со мной долгие годы. Много дольше я бродила по свету одна и во времена людей, и до их рождения. Ты не знаешь, что таит моя память, я не ведаю, что таит твоя затянувшаяся печаль». Она непривычно поежилась, подобрала хвост тумана, закутала грудь и шею. «Как там твердят люди? Воспоминания о начале знаменуют конец? Мне надоел Рюкан. Пора подыскать другие пристанища и дороги. В обретенной весне ты стал не нужен, задумчивый самурай. Дело осталось за малым. За века, что ходила по свету, я усвоила. Ничто не приближает человека к смерти так, как утрата надежды». Мичи отправили готовить к ночи 7-й номер. В него заселились молодожены, попросили заменить стандартные футоны на европейскую двуспальную кровать. Седео кряхтел, затаскивая части кровати в номер. Он отказался от помощи духов. Из всей семьи один он не находил с призрачными работниками общего языка, прогонял, смахивал метлой. Седео складывал рейки основания и деревянные изголовья, чтобы выполнить прихоть гостей. Мичи наблюдала за ним, свесившись с потолка. Рядом раскачивалась Нука, длинные волосы которой свешивались вниз, как полог над спальным местом. «Будто мне больше заняться нечем», — бухтел Седео. Он не походил на Хакусану-сан характером, но внешне был точно ее копией и также вытягивал губы трубочкой, когда злился. «Нормальные люди спят на футонах. Супружеские пары проводят ночи каждый на своем. Что за привычка появилась у них спать в обнимку?» «Ты спала в обнимку?» — тут же спросила Нука. Большие глаза не двигались, Нука поворачивала голову на 360 градусов. «С уткой», — призналась Мичи. «Да нет же!» — Нука решила, что Мичи шутит. «С женихом!» «Жениться утка мне не предлагала. У нас внебрачные отношения», — серьезно ответила Мичи. «Сейчас что? За утку можно выйти?» Голова Нука завертелась волчком. «Утка плюшевая. Игрушка такая дома осталась. Нет у меня жениха», — пояснила Мичи. «Бедняжка ты», — сочувственно протянула Нука. «У меня был жених, но он остался живой и, наверное, забыл про меня». Всякий раз, говоря о женихе, Нука прикрывала голубоватые веки. «Я бы к нему являлась призраком Онрё, но Хакусана-сан не позволяет покидать Рюкан». «Я должен готовиться к прибытию госпожи, а не в конструктор играть», — — ворчал внизу Седео. «Госпожа придет сегодня ночью», — еле слышно произнесла Мичи, заглядывая в остекленевшие от воспоминаний о женихе глаза Нуке. «Самое глухое время, в час быка». Нуке начала не сразу. Подобрала волосы, обернула вокруг парящей головы, спрятала лицо. Распределила пряди так, чтобы остался виден рот. «И сколько дней она...» Мичи замолчала, подбирая правильное слово. «Живет как-то не подходило. Остается здесь. Отбывает на утро». Нука раскрутила голову, взмахнув волосами. «Мне 103-й убирать не разрешают». Она явно считала себя ущемленной. «Там убирается либо Рюусан, либо Асусан. Им помогает Соломенный. Слушай, может, тебе разрешат посмотреть на госпожу, раз уж ты и так там обитаешь? Расскажешь?» Голова запрыгала, как мяч на ниточке. «Расскажешь потом, какая она из себя? Я бы все отдала, чтобы разочек поглядеть». «Ты и так все им отдала», — прошептала Мичи. «Именно из-за госпожи ты не вышла замуж. Да что там замуж? Не повзрослела, не прожила маломальски счастливую жизнь», — подумала Мичи и тут же встрепенулась. «Так это ты меня переодела!» Она подцепила рукой голову Нука, прижала к себе. «Вот спасибо!» Они засмеялись, перекатываясь по потолку. «Эй, вы там!» Седео справился со сборкой. Похожий на скелет кита или динозавра, остов кровати щерился в потолок. Седео затаскивал на него матрац. «Мигом протереть от пыли и застелить. Ну-ка, после отправишься на кухню. Напомни госпоже Асу приготовить гостям наш травяной чай. Ночью должно быть тихо. Ты...» — он ткнул пальцем в Мичи. «Твое место в 103-м. Закончишь и живо наверх. Нечего шляться по этажам». Мичи с удовольствием замоталась бы в волосы, как Нука. Но, увы, в ее стрижке особо не спрячешься. Разве только глаза прикроешь челкой и рассудишь, как маленький ребенок. Я вас не вижу, значит, и вы меня не видите. Гости застыли там, где их сморил отвар. Научиться заваривать травяной чай Асу пришлось раньше, чем лечь на один футон с мужем. Хакусана-сан вызвала невестку, еще не снявшую свадебный наряд, на кухню и распорядилась приготовить особый напиток. «Проще простого, всего-то 7 трав». Указания свекрови нашли в памяти Асу уголок, темный и пыльный, как баночки, в которых Хакусана-сан держала ингредиенты для чая. В этом же уголке вскоре уместился, завернувшись в хмарь настоя и безысходности, весь рёкан. «Ликорис, цветок того света. Мы приглашаем в дом не просто мертвеца, а особенного гостя. Алые цветы ликориса я расставляю вдоль галереи, чтобы она видела. Мы ждали. В чай же сгодится корневище, чтобы, столкнувшись с гостей, остальные постояльцы восприняли ее как естественную часть нашего мира. Затем добавляем белый мак, лепестки и семена, чтобы постояльцы забыли о встрече с госпожой». Чай, приготовление которого с того дня лежало на Асу, сочетал опасные ингредиенты, но не приносил большого вреда гостям. Движения затормаживались, глаза затягивались пеленой, и к ночи постояльцы замирали на футонах на то время, что госпожа проводила в 103-м. Магия трав действовала так же выверенно, как и вся магия гостиницы. В зелье, приготовленное для Кумико, Асу, по наставлению Хакусаны-сан, положила куда больше лепестков мака, чем обычно. «Чтобы подавить волю», — пояснила свекровь, — «сделать мягкой и податливой». «Прострел!» — Хакусана-сан доставала 3-й горшочек. «Собираю по весне. Эта сон-трава замедлит гостей, лишит остроты внимания. Гляди же, переборщишь, человек уснет и не проснется. Лишние смерти ни к чему, все оговорено». Дальше Осиби символизирует жертву, которую мы приносим госпоже. Нарцисс. Хакусана засовывала в горшки нос. Запечатать страх. Хаги. Чтобы по окончании действия чая в душах гостей осталась непонятная тоска. И семена тунгового дерева, оно растет в саду и напоминает, что все мы рано или поздно окажемся в объятиях госпожи. Асу утирала слезы и звала на помощь мать, оставшуюся в деревне. Мама учила иным травам. Семь весенних даров. Петрушка, маленькая Асу морщила нос, не нравилось послевкусие, что оставалось во рту, после того, как мама требовала тщательно переживать кудрявые листочки. Пастушья сумка, ее так легко найти на лугу. Сушеница, мокрица, яснотка. Мать произносила название скороговоркой. Репа, редис. Как вкусно, когда торопливые материнские руки смешивают весенние травы в каше. «Положи еще петрушки, не жалей», — уговаривала мать. «Положи в той же последовательности, что я говорю, неумеха!» — ругалась Хакусана-сан. «Положи мне еще рыбы, пожалуйста, мам!» — попросил Рю. Голос сына выдернул Асу из пропахшего травами прошлого. В рисоварке томился рис. На плите подходили красные бобы. На доске ждала своей очереди рыба. Адзуки баба намывала посуду. Рю протягивал Асу пустую тарелку. Асу посмотрела сыну в глаза и тут же опустила взгляд. До сих пор не привыкла к их цвету. «Он отнес подносы с чаем и ужинает», — вспомнила Асу. «Третий кусок уже. Нервничает. Ест больше обычного». «Сегодня?» — выразила Асу свой страх. «Желательно сейчас», — ответил Рю. Жареная рыба лежала в глубокой тарелке за рукой Асу, накрытая полотенцем. «Все случится сегодня?» — настойчиво спрашивала Асу. «Давай, сынок, улыбнись и скажи, я передумал, и помоги готовить оладьи, как раньше. Тебе ведь нравилось помогать мне с готовкой, несмотря на возражения бабушки». Асу как раз затирала тофу, чтобы смешать его с ямсом. Рю бы почистил морковь, нарезал корень лопуха и грибы шиитаки. В детстве он смешивал тофу с овощами, формировал шарики и следил, как Асу опускает неровные, чуть сплюснутые комочки в сковороду. Масло шипело, Рю вытягивал шею, чтобы успеть выхватить два оладья, едва они примут золотистый оттенок. Вылавливал из сковороды и, шипя совсем как масло, дуя на пальцы, широко открывая рот, чтобы не обжечь небо, закидывал в рот один, а затем мчался с оставшимся прочь из кухни. Оладьи Асу готовила для Хакусаны-сан. Та съедала 12 штук за один присест. Рю формировал 14, 12 больших и 2 кривобоких маленьких для себя и Нобуа. Нынешний Рю тряхнул тарелкой. «Рыбы, ма!» «Справишься?» — насмешливо спросила Хакусана-сан, растерянную невестку, набиравшую сушеные лепестки ликориса из первого горшочка. «Справишься?» — спросила теперь Асу у старшего сына и подвинула миску с рыбой поближе. «Я разнес чай по номерам», — Рю ответил не сразу. Гости впали в оцепенение, рюкан умиротворен, даже пар источников замер. Туман уже спустился с гор. Руки Асу задрожали, миска выпала из разжавшихся пальцев, ямсовая мука дохнула на пол, на стенки кухонных шкафов, на подол юкаты. Адзуки баба обернулась и тут же уткнулась в мойку. Сэто Тайсё выскочил из ближайшего шкафа, звеня ножками-пиалами. Дух разбитой посуды не поднимал бутылочной головы. Он считал, что молодому господину не следует находиться на кухне. Рю встал, одной рукой обнял мать, другой стянул полотенце с тарелки, где пряталась рыба. «Сделай все, что сможешь. В остальном положись на судьбу». Он выбрал большой кусок. «Что бы ни произошло, отложи для меня еще кусочек твоей рыбы, мам». Сэто Тайсё с дребезгом выметал рассыпанную муку. Звуки бивы возвращали зрение. Костяной бати задевал струны, слепые глаза очищались от пленки, стены комнатки раздвигались, исчезали покои госпожи. Рёкан разворачивался, как на ладони, гости, духи, сад, бани, ворота, лес. Слепцы чаще всего играли на бивах. Наверное, судьба готовила Кумика к испытанию слепотой, раз обшарпанный и заляпанный пятнами масла инструмент оставался в отчим доме дольше прочих вещей. Отец продал его незадолго до ухода Кумика. Рю подарил невесте новый. Рука привычно приняла тяжесть грифа, пальцы нащупали шелковые струны бати. Бива из черепахового панциря, темно-зеленая с прожилками. И тамаки, которыми подтягивают струны, из обенового дерева. Кумика запомнила изящные хризантемы. Рука мастера изукрасила корпус, вывела стебли, постаралась над завитками лепестков. Зазвучала басовая струна, вибрирующий звук проник в сердце, затрепетал в дыхании. И хризантемы проступили во мраке вокруг и внутри Кумико, и отовсюду посыпался снег. Мир превращался в сказку с приходом зимы. Белая фата природы ложилась на деревню, сглаживала острые углы, стыдливо прикрывала дороги, грязные после дождей осени, выбеливала крыши, стирала грань между землей и небом. Снежные хлопья хрустели на волосах, опускались на ресницы и прокладывали талые дорожки по щекам. Каким волшебством оборачивался Рюкан зимней порой. Кумику не могла переплести свои крохотные следы в промежутках шагов Рю, их совместный путь оборвался в августе. Но снег падал в незрячей мгле, рождаемой песнями бивы. Бате не хватало трех струн, он скользил по ребрам, перебирал их в минорном ладу. Мелодия выходила из жалобного стона, который Кумика исторгла и заглушила в себе, когда привычный мир рухнул. Снег облекал звук в льдистые огни, и песня летела по этажам и переходам, высвечивая фигуры в темноте. Рю принес биву в каморку и уговорил Кумика, застывшую в ожидании мгновения, когда она превратится в прах, сыграть. Насильно разжал пальцы, вложил бате, потребовал «живи». Первого звука хватило, чтобы она увидела белых бабочек, нарисовавших силуэт, выхвативших знакомые черты. По щекам Рю утекли красные слезы. Открывшимся зрением Кумика видела, что слезы любимого, как и ее песня, шли из сердца. И она жила для своего господина. В снежно-алых оттенках являлись под музыку существа, что принадлежали Рюкану. И больше. Кумика рассмотрела ту, что облачилась в ее тело, и шла по дорогам жизни, чтобы оборвать их. «Как ты прекрасна!» — клялись госпоже, узревшие украденное лицо. «Как нежны твои руки!» В белой зиме Кумика госпожа несла тьму, перед которой меркла луна, бледнели бездны морей и лишалась цвета самая яркая человеческая душа. Кумика отворачивалась от видения и давала волю музыке. Зелье, что госпожа заставила ее выпить, ослабило волю, но не избавило от боли, наоборот, обострило восприятие. Кумика заглянула во мрак внутри госпожи и угасающим сознанием разглядела слабый источник света, мерцающий, как вечерняя звезда на темном небосклоне. Она сохранила память о нем. Руки, чужие, но послушные, разучивали мелодию за мелодией. По вечерам неведомая музыка радовала гостей Рюкана. Кумика вкладывала в песни свою надежду, такую же пугливую и трепетную, как неясный свет, что скрывался в госпоже. Маленький дом на склоне горы. Столько печали и бед. Чаши пусты, не горят фонари. В доме хозяина нет. Кумика видела дальний онсен. У круглой его чаши прямо на земле сидели Нобуо-сан и Мичи. Их плечи и бедра соприкасались. Два огонька, в танце слепой зимы. Нобуо-сан играл с волосами Мичи, а она делала вид, что не замечает, но почти не дышала, чтобы не поторопить замерший момент. Духи рассказывали Кумико, как заплелась нить между Нобуо-сан и Мичи, незаметная, но вполне уверенная в своих силах. Снег вился над ними, и тихий разговор, который заглушала песни Бивы, укреплял нить, связывал в шелковую струну, чтобы и она когда-нибудь запела. Кружат дороги, и птицы летят мимо тебя, стороной. Где же хозяин? 3 года, 5. Окна темнеют тоской. Сегодня Рю пришел к ней в комнатку в разгар дня. «Разве не должен ты быть с гостями?» — спросила Кумико, скрывая волнение. Он ответил не сразу. Кумико услышала, как он взял со стола гребень, как вернул на место. Рю подошел к ней, сел рядом, взял ее руки, поднес к своему лицу. «Выслушай меня», — произнес он. Рю говорил отрывисто, рассказывал историю верного спутника госпожи, делился тем, что скрывал ото всех, в чем не хотел признаваться Кумико, которая столько раз спрашивала о том, что же изменилось в нем за последний год. Кумико ловила движение губ кончиками пальцев. Когда он закончил, она заплакала. «Я отступлюсь», — голос Рю дрожал. «Пусть она покарает меня. Я готов вынести любое наказание». «Нет». Снег метался перед слепыми глазами злой вьюгой. Но впервые в жизни Кумико шла сквозь метель, а не наблюдала, как зима, сковавшая ее, покрывает весь мир. «Разве ты не чувствуешь, муж мой, в Рюкане снова пахнет весной, весной любви? Разве не слышишь, как звучит моя бива, будто вновь поет вместе с нами среди цветов в саду? Нет, ты не отступишь!» Она горячо ответила своему Рю, покрыла поцелуями надломленную линию губ и проводила до самой двери 103-го, а теперь отыскала его, наблюдавшего за братом и Мичи, из-за мертвого дерева. Кумико видела, как зацвела густая крона кири лишь раз. Гроздья бледно-лиловых соцветий касались волос Рю, когда он рассказывал Кумико легенду о волшебной птице. «Ты можешь загадать желание. Не нужно ждать появления Феникса», — сказал Рю. «Чего я могу желать, господин мой? Ты дал мне куда больше, чем я могла надеяться», — ответила Кумико. Тень ветвей перемежалась их тенями, создавая единый узор. «Разреши мне загадать за нас обоих», — попросил Рю. Дерево погибло в пожаре. Рю не позволил срубить почерневший ствол. Незрячий снег Кумико смягчал укор покореженных ветвей. Но сторонился Рю. Близился вечер, и Рю облачился в свадебное кимоно, то самое, что Кумико снимала единственной ночью выпавшей их любви. На ткани отсутствовал серебряный дракон. Он давно жил на спине Рю. Одна передняя лапа сжимала шею, вторая подбиралась к сердцу. Задние лапы укоренились в пояснице. Рю прислонился к деревянной балке, размышлял. Он жил в коконе страшных мыслей, в руках держал острые ножницы. Не разрезал кокон, но готовился обрубить переплетение чужих судеб. Снег боялся дракона на его спине. Зверь мог проснуться и опалить зиму. Кумико с грустью вспоминала дни, когда волосы Рю были черными, а в уголках губ и во взгляде скрывалась мягкая улыбка. Как-то зимой, озябший в пути, странник открыл дверь. Снег на циновках и холод внутри. Маленький дом на горе. Звуки бивы походили на меткие стрелы. Они проникали в сердца тех, кого показывали. Кумико играла прежде всего для Рю, и он откликался. Разжимались когти вокруг шеи, расслаблялась спина. Рю сбрасывал чешуйчатые кольца дракона с груди. Снег венком ложился на белые волосы. Кумика могла остановить песню, чтобы расслышать, что говорит Рю младшему брату и пробуждающемуся в двоих у Онсена чувству. И в то же время боялась услышать, как боялась, что сегодня последний день, когда она может видеть красоту своей тюрьмы. Есть среди горя крохотный свет, дом на склоне горы. Сколько бы долгих ни минуло лет, жди свою душу, жди. Рю шел к воротам. Там переминалась в нетерпении Хакусана-сан, алая, целиком покрытая кровавой пеленой. «Не стоит меня жалеть, моя кумика. Я не жалею тебя. Жалость — признак стыда и страха. Я ничего не боюсь. Единственное, на что смею надеяться, — сострадание. Разделяя твою боль, я становлюсь ближе к тебе». Рю услышал музыку кумика и отвечал. Кумика пыталась сострадать Хакусане-сан, сострадать Нобуо-сан и Мичи, Асу-сан и Седео-сан, духом, томящимся в Рюкане, самураю и его госпоже, которые появятся, когда смолкнет бива. Может, пройдет 100 долгих зим, прежде чем ранней весной дверь ты откроешь свою перед ним. Здравствуй, хозяин мой. Батя оставлял на струнах следы. Звук обретал форму, лепестки хризантемы срывались с бивы и терялись на ковре снега, застелившем пол комнатки. Снег просил кумика никогда не прерывать песни. На вершине сосны каркал ворон. Эти квакающие звуки очаровывали Хакусану больше, чем первый зов кукушки в апреле. Умная птица видела сразу два мира, явный и тайный, и жила в обоих. Как Хакусана, одной ногой в настоящем, другой в прошлом. Тесно ко второй ноге жалась граница мира мертвых, и в чернильной ночи под сводом ворот граница сжималась под пяткой. Ворон кричал трижды, замолкал и снова отправлял к небу, улегшемуся на неровное ложе гор, троекратный призыв. Надсадное карканье свидетельствовало о вмешательстве неведомых сил в человеческие дела. Птица несла послание Хакусане: «Жди, пожди, скоро свершится воля богов». Несла она вести и госпоже. Наступила ночь, люди загасили фонари, оставили один большой и красный, чтобы ты нашла дорогу к успокоению. «Сегодня ты зовешь еще и осень», — сказала Хакусана ворону. «Оттого твой крик напоминает мой кашель». В подтверждение догадки легкие Хакусаны заполнил щекочущий холод. Грудь содрогнулась, женщина закаркала, подражая птице, вытерла кровь с губ. «Боль возвращается, госпожа возвращается, не меняется ничего. И ты, ворон, быть может, один и тот же, разделил со мной не просто августовскую ночь, вечность. Слышала, в городах истребляют твоих братьев, мол, вы портите жизнь, напоминаете о прошлом, о родстве человека с природой. Человек не склонен вспоминать давно забытых родственников. Я бы могла приютить вас всех. От вас куда больше прока, чем от моих работников. А вы примете старую женщину? Нам будет о чем поговорить, несчастливая птица». Спазмы мешали разговаривать. Ворон выслушал сбивчивую речь Хакусаны и закаркал в ответ. «Три, пауза, три. Я понимаю твою боль, несчастливая женщина». «О, нет же! Я вполне довольна. Сегодня, возможно, стану еще и свободна. Вырастут ли у меня крылья? Каково смотреть на мир с вершины сосны? О, Ками-сан, ты уже на месте. Не удивлен. Старший внук ходил бесшумно. «Ишь!» — хмыкнула Хакусана. «Распустил белые волосы. Встал рядом с бледной тенью. Все так же юн и удручен. С годами сильнее походит на призрака. Растерял веселые нотки в голосе. Если и не каркает, как ворон, то скрежещет, как уставший от жизни старик. Единственное, что осталось от прежнего Рю — жар». Хакусана подошла ближе к внуку. Его тепло изгоняло кашель, но, она твердо выучила урок, могло сжечь. С приходом внука воздух сгустился, ворон с шумом слетел с ветки. Он исполнил предназначение. «Ждать недолго», — пообещала Хакусана внуку. Половина фразы застряла в надорванном горле. «Не здоровится бабушка», — озаботился Рю. Хакусана почти поверила в его искренность. «Ты идиот!» — проскрипела она сквозь зубы. «У меня отличный учитель», — не остался в долгу внук. Он запрокинул голову, изучал стремительно темнеющее небо. Луна закрылась тучами, чтобы никто не мог наблюдать таинство обретения силы. Сколько магии скрывала ночная царица! Окружала себя тьмой в час рождения, в новолуние. Проступала луком молодого воина, натянутым для первой битвы. Набирала вес, как женщина на сносях. Повисала круглобокая, зрелая и изливала свет. После будто вспоминала, что отдаешь, невозможно вернуть, и таяла, отрезая от себя кусок за куском. Исчезала, чтобы являться вновь и утверждать торжество жизни над смертью. «Смотри на меня, человек, и помни, смерти нет, как нет тьмы. Я всегда есть в небе, ты всегда есть в мире». И Рю будто бы светится, хранит лунный свет в теле. Как бы Хакусана не утверждала связь с госпожой, та никогда не оказывала ей столько внимания, сколько выпало Рю. «Ты стал монетой в нашей сделке, внук мой. Оттого и ненавидишь себя больше, чем старую бабку. Ты все понимаешь, не дурак, и дал ей куда больше, чем когда-либо могла предложить я. Потому-то грудь старой Хакусаны все злее рвет кашель. Госпожа идет сюда разорвать прежний договор и скрепить новый. Но и тебе больно. Вон как поводишь плечами». «Жжет, внучек», — Хакусана тронула Рю за спину. Он вздрогнул, но не скинул бабушкиной руки. «Оно того стоило?» — спросил он, не сводя глаз с небосвода. Когда-то Хакусана души не чаяла в старшем внуке, умном, участливом, смелом. Когда-то он обожал властную бабку. «Стоило опоить и тебя вместе с твоей драгоценной кумика, неблагодарный!» Она отдернула ладонь. Дракон под кимоно отозвался, зашевелился, обжег руку. «Ты бы уже давно умер, и мир забыл бы даже отзвук твоего имени, старший внук. Таков порядок вещей. У тебя нет детей», — Хакусана приложила горячую ладонь к груди. «Тебе не понять. У меня нет детей из-за тебя, Оками-сан. Ты выбрала плохое оправдание. Ты поступила так ради власти, забыв, что власть отнимает у человека душу куда быстрее смерти. Этот яд опаснее туманов госпожи». Они оба почуяли изменения в воздухе. Седая мгла отделила разомлевшее ночное небо от леса, стерла очертания деревьев, заволокла дорогу из чащи. Рю часто задышал. Хакусана сделала глубокий вздох. Туман принес привкус застоявшегося чая и сладких данго. Кашель заворочался, раскрываясь навстречу сладости. «Ты чувствуешь?» — спросила Хакусана. «Пахнет митариси. В детстве мне один раз довелось попробовать чудное лакомство. «Я живу с этим запахом», — оборвал ее радость Рю. «Она отметила меня, Оками-сан. Это благоухание тления». Из тумана соткались одеяния. Выпорхнули сиреневые рукава, упал на землю сумеречный шлейф, взлетела вуаль, открывая взору лицо Кумика. Хакусана выразила покорность в дагэдза, земном поклоне. Рю стоял ровно, как самурай, за спиной госпожи. «Рада тебе, мой Рю!» Госпожа склонила перед Рю украшенную цветами голову, словно это он был господином и властителем судеб. Веточка глицинии, свадебное украшение Кумика, оцарапала щеку Рю, когда госпожа прижалась к его губам поцелуем. Хакусана задохнулась кашлем. «Ты готов?» Госпожа взяла Рю под локоть. Она больше не опускала вуаль, сияла в ночи, ослепляя выглянувшую из облаков луну и огни фонарей в Онсенах. «А ты?» Рю не переступил порог женских купалин. Госпожа торопилась объявить его своей собственностью. «Ты как ребенок», — пожурила госпожа. «Как еще ногой не топнул?» Она подошла к купели, развязала пояс. Сняла верхнее кимоно цвета ранних сумерек. В семь слоев обернулась госпожа. Ткани спадали на землю, как распустившиеся цветы, потревоженные нетерпеливой рукой. Морская лазурь, семена горчицы, зелень растений вокруг лесного ручья, зимние азалии, цветок лука-резанца и ивы у пруда. Она облачилась в краски природы, чтобы изгнать напоминание об отсутствии цвета, в котором прозябала. Обнаженной вошла в воды, поманила Рю. Пар взметнулся, завертелся, повторяя силуэт женской фигуры, обернулся крыльями, лег на воду легкой завесой. Туман заполнил двор Рёкана. «Мы договаривались об одной ночи». Рю пересилил призыв. «Я не привыкла просить». «Не привыкла к отказам». Она повторила манящий жест. Волосы цветком распустились по водной глади. Госпожа погрузилась в источник. Рю подошел ближе. «Иди ко мне», — потребовали воды. Рю занес ногу, чтобы войти в купальню. Вокруг благоухало персиками и кровью. Аромат подталкивал изнутри. Рю уступил в воду в одежде. Госпожа вытянула руки, ухватилась за рукава его кимоно. Поверхность источника заволновалась, по желанному облику Кумика пошла рябь. На миг Рю увидел настоящую госпожу. «Позови лучше своего самурая!» Он отпрянул от явившегося ему. Госпожа изогнулась, словно карп, отяжелела и увлекла Рю на дно. Он ничто без доспехов. Рю бился. Запах персика сменился тошнотворным, опьяняющим алойным духом. Вода проникла в легкие, на спине встрепенулся дракон, почуяв родную стихию. Задыхающийся Рю услышал голос Капы, что рассказывал о спящем под источниками драконе. «Сейчас он встретится с хозяином вод». Госпожа вышвырнула Рю из Онсена. «Ты не Кумико!» — прохрипел он, ударившись о камни дорожки. «И все же ты не сводишь с меня глаз!» Она вынырнула, прижалась грудью к бортику. «Я не знала, что ты трус, мальчик. Можно подумать, что девица. Знаешь, что говорят девицам в таких случаях? Привыкнешь, как я привыкла. Или...» Она высоко подняла ногу и пробежалась пальцами по бедру. «Или ты передумал? Наш договор в силе?» Рю скрючился у купели. «Наш договор в силе?» — требовало тело, отказываясь подняться. «Госпожа закончит омовение», — уговаривал себя Рю. «Я подам кимоно». вырвалась из легких вода, ошпарила горло. Или поцелуй госпожи выжег его, пропитал отравой. «Разумеется». Он оперся о купальню, встал на колени лицом к лицу с госпожой. «Но прошу тебя не спешить, моя госпожа. Расставаться с душой страшно. Надо держать себя в руках. Нельзя поддаваться ее чарам. Мы поднимемся к девушкам. Все получится». Женский крик прошил туманный покров над Рюканом. «Мама!» — определил Рю. «Что-то случилось. Случилось именно сегодня». «Ты уверен, что страшно расставаться лишь с душой?» — изогнула бровь госпожа. Крик повторился, оборвался, как лопается струна или перетянутая нить. Гулко, протяжно, оставив после себя жалобное эхо. Смех госпожи подгонял Рю. Дорожки мелькали, мокрая одежда мешала бежать. Рю ворвался в холл. Нобуо лежал у стойки, над ним высился самурай. Воин медленно, словно брат не желал отпускать то, что связало их, вытащил меч из груди Нобуо. Кровь обвела лезвие четким орнаментом, каплями срываясь вниз.